Перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода глядзіце на экранах Белсату ў суботу. А зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашка распавядае пра вёску Лісуны, што на Аршаншчыне. У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршаншчыну ў вёску Лісуны. Даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзі. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. І сёлета яна займела нечаканы працяг. Фармальна ўвайшла ў шэраг дзяржаўных таямніц. Мне пра гэта расказаў палітык і сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю пад свой грамадзянскі кантроль. Годов 10 тому назад я выпадкова узнаю, тут наполеоновские планы по добыче золота. Все ведают, какое тут золото есть. Олег Лукашенко месяца 3 тому назад выдал указ, яким забаранил рассекречивать звестки об добыче и наявности корыстных выкопнев. Формально под гэта подбадае и карьер для лесунов. Спадары Петрушэнка і адзін з лідараў аршанскай апазіцыі Хведар Муханаў абяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кіламетрах ад Оршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крушу з пастухом, з падарання Алы Петровай. Ой, это было не 180, лет 10 там. А что они где прожили? Безработные, ну такие заробки. А вот две коровы, вон надо остановиться. А какие заробки у людей зараз? Полеводу 200 тысяч. То лепи свою господарку тримать? Конечно, город-то ездит далеко. Для афіцыйнага друку, вёска ў наступным годзе мусіць атрымаць статус аграгарадка. Нібы поўны хадой рыхтуецца да падзеі. Таму накіраваўся на пачатку да абсаджанай кветнікамі двухпавярховай чырвонай цэглы сядзібы. У ёй пражываюць былы дырэктар тутэйшага саўгаса-ударнік, а цяпер пенсіянер Уладзімір Мішульскі, жонка, што зараз выконвае абавязкі старшыні СВК. Мене сустрэў гаспадар, смешлівы ад ранішняга соніка ды працы на ўласным гародзе. А вы, фермер, не пашлі? Не, не пашоў. Там надо больше 3 гектар зямлі. На продаж плохо. У нас район сельскагаспадарчы. Все выращивают і цыбулю, картошку, і морковку. Дзе корова? У прошлым году 10 тонн здалі. Когда я быў директором, было 219. У людзей? І я держав туда 3 коровы. На гарадок у нас троецца. Выделіў президент денег, но... Ну, жа такое много. 70 гаспадарак першыя былі. Першы транш быў 5 мільярдаў. Ну, двор будуюць, кафе, магазіны, реконструкцію дзе, асфальт ловіць. Це ж дорога. Што ж вона зв'язує? Оршу з магістраллю Мінск-Москва на 40 кілометрів вона скарачає путь на Мінск-Москва. Грузопоток хороший. Буйний такий. Так, да, от тут йде моя жена. Раіса Рыгоровна забегла перакусіць. Ад узыходу сонца ўжо на нагах. Між іншым, яе фото вісіць на дошцы гонару, як лепшага эканаміста раёну. Сходу ўключылася ў размову. Городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы. Народ, у вас ферма працует, полевые працы. Да, да. Бульбу усилили. 280 гектар. Куда она? И в Мурманске, и в Ленинграде, и в Москве. Сейчас с зерном проблема до раздать его куда. А какие дожди у нас шли? Да, а зерно сушим находился очень даже плохое. 23 года расстроили сушилку. И в комбинате еще на год работать есть. Чем высушиваем, чтобы сдать год заказ. Куда вы надеваете это зерно? Лежит в буртах, перелопачиваем его. За долги будем реализовывать. Я агрочерису езжу. Фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиты. Одних 5 миллионов процентов банка платим. Сколько у вас в среднем домик? 170 миллионов. За такие гроши можно было вон в городе купить его, квартиру. Подождите, что растет? Техника. А на молоко за тлустость? Закупочная цена поменьше. Закупочная на 10%. А зерно цены остались и те. Но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за эту получить 1-2 миллиона. У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только Лисуны. Вот там 3-4 осталось двора. Молодежь туда не пойдешь жить. Да там же коня не мало. В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой город. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. Вот у меня еще было 54, там 3 коровы осталось. Что за 660 рублей, чем можно купить? Вот он, 1500. 2000 литров бензина. Там. А затраты куда ты денешь? Три гады таму на ўездзе ў вёску збудавалі чортаў тузін так званых прэзідэнцкіх домікаў. Жыхары называюць іх чортавымі ў літаральным сэнсе. Кажете, лятница Ірина Шауне. Я застав її у двори з приїхавшим з Вітівської зятем, будовником Олександром Селезнєвим. А той приїхав не відпочивати, працювати, і я буду тлумачити. І клеїли самі, і красили самі. Маленький, вот. Свиня ж не повернет. Да, там мы сами обгородили. И дворик сами сделали. За что 170 миллионов? Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокартоном, а картоном. Не подключено ничего не было. Еще одна жигарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем сдобыли свой домик тернистыми шляхами. Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Ну и он и жил, и не жил, и не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу, и мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000, совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, это замыкание какое-то. Ну как тут собаки будут, куры бегать ходить? Ну, пускай бы они заборчик это поставили. Але наибольш трагічная ситуация. Тут у 35-годового тракториста, господара Скіндзерава, Владимир мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі. Дети пошел извращать 2 месяца назад. Регулярно не платят? Нет, да? Нет, нет. А сколько у тебя заработок в среднем? Ну, 1 000 000 уходит. А зимой 180 000. Кроме которые мали в голые стены были? Да, да, да. Что-то так и осталось. Ходите по голых дошках? Да. Детей надо всем сейчас одеть к школе. А проносить не удалось у всех 6, да? Не, брось, не бывает. Ни совести никакой не маю. То хуже, то что ты Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка розповідає про вёску Лісуни, што на Аршанщині. У часі обеду приїхали обіцяні господарі Миколай Петрушенко да керівник Аршанської районної суполки БСТБГ Фёдор Муханов. А пошні, до речі, живе на побач з Лісунами. Заходим на элеватор, где находим только загадчицу отдела кадров СВК Ирину Павловскую. Петрушенко задает ей с учепистостью правооборонцы пытание про семейство Скіндзеравых. Ну, июль нам отдадут на следующий неделю. Только от меня что-то. Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контрактный договор, вы принимали человека на работу. Платите из своего кармана, с государственного, социальной защиты. А как они нам деньги перечисляют? Да, как мы их выплатим? Наоборот. У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались их господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть сам хором. Спирт раздают. Хотя бы постирать для бихода. Вопрос, мне водопровода некого. Просто башня проживала. Это что, хорошо? Они везут, да надо на той край деревни идти. Вы два флягами, колясочками. А что у нас довольно частая яма. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить около ПЕК, наставники. У меня, кажется, милициентов. Да, да. Я не шмат людей, я пью. И среди учителей тоже? Нет, среди учителей не важно. Гэта падышла на страніцу гісторыі Галіна Марченка. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандруў, што ў 3 кілометрах ад лесу. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як віцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны ад намесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі прамываючых лініў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка. Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Тысо гналі, даже ў Расію вазілі. Золото знайшлі, но яго не сталі мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке. А сколько людей тут працует? 7 человек. Рельсы были, до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет. Не все то золото, чтобы блешить. Ну да. Езжаем униз карьера, где забили крыніцы і утварылася штучная саджалка.